Мэру не понравилось, как выразился священник. Он сказал «нужно», а лучше и правильнее было бы «нам нужно» или «мэру нужно». Когда все это останется позади, он восстановит свой авторитет, предприняв необходимые для этого шаги. Но сейчас он, как опытный политик, предоставил падре возможность действовать и проявить себя. Итак, кто согласен? «Первое я», — произнес кузнец. За ним, чтобы всем показать свою неустрашимость, громко повторил это слово мэр. Один за другим люди на площади громко говорили, что согласны, и так продолжалось до тех пор, пока не высказались все. Одни соглашались, потому что хотели, чтобы собрание поскорее кончилось и можно было вернуться домой. Другие, потому что думали о золоте и о том, что, внезапно разбогатев, немедленно покинут Вискас. Третьи, потому что представляли, как пошлют денег детям, живущим в больших городах, чтобы те не стыдились перед друзьями. И никто в сущности из собравшихся не верил, что Вискас обретет былую славу, и все желали богатства, которого всегда, по их мнению, заслуживали, но которым никогда не обладали. И никто не сказал «я против». «В нашем городе 108 женщин и 173 мужчины», — продолжал священник. «В каждом доме имеется одно, по крайней мере, ружье, поскольку местная традиция предписывает чтить искусство охоты. Пусть завтра утром каждый принесет в резницу ружье с одним зарядом. Нашего мэра, у которого несколько ружей, я прошу захватить одно и для меня». «Никогда мы не согласимся кому-то там отдать наши ружья!» — закричал из толпы один егерь. «Ружье — это святыня! Ружье — штука прихотливая, и чужих рук не терпит!» «Дайте мне закончить! Я вам объясню, как производится расстрел. Выделяют для этого полувзвод, 7 солдат, которые должны привести в исполнение смертный приговор. 7 солдатам дают 7 ружей, из них 6 заряжены боевыми патронами, а одно — холостым. Одинаково воспламеняется порох, одинаково звучит выстрел, но в холостом патроне нет свинцовой пули, которая должна вылететь из дула и поразить осужденного. Солдаты не знают, кто из них стреляет холостыми. Каждый считает, что именно он, и потому ответственность за смерть этого человека возлагает на своих товарищей, которые никогда прежде не видели казнимого, но обязаны по долгу службы стрелять в него. «Никто не считает себя виноватым», — произнес молчавший до сей поры латифундист. «Вот именно. И завтра я поступлю так же. Из 87 патронов свинец извлеку, а в остальных оставлю. Все выстрелят залпом, но никто не будет знать, есть в его ружье настоящий заряд или нет, и таким образом каждый из вас может считать, что не виноват». Люди на площади уже порядком устали, и потому слова священника были встречены общим вздохом облегчения. Все встрепенулись и приободрились, словно все предстоящее потеряло свой трагический смысл, превратившись в безобидное кладоискательство. Каждый из мужчин Вискаса был уверен, что уж ему-то непременно достанется ружье с холостым зарядом, и он не будет повинен в смертоубийстве, а всего лишь примкнет к товарищам, захотевшим вытянуть родной город из трясины. Все оживились. Наконец-то в Вискасе развернутся новые и значительные события. «Можете быть уверены, что уж мое-то ружье будет заряжено по-настоящему. От самого себя я прятаться не могу, а от своей доли золота я отказываюсь. На то есть причины», — сказал священник. И снова мэру не понравились ни сами эти слова, ни то, как они были произнесены. Падре дал понять жителям Вискаса, что он человек мужественный и благородный, притом способный на самопожертвование. И прирожденный лидер. Если бы на площади была жена, она наверняка бы сказала, что священник метит в мэры и на следующих выборах выставит свою кандидатуру. «Ничего, ничего, подождем до понедельника», — подумал он.